Уровень воды в реке немного спал, и мы решили отправляться в путь. Убрали швартовые и втянули трап. Судно медленно отошло от стены причала. Отец Никифор стоял рядом с рулевым. Оказывается, он уже не раз сплавлялся по часовой и хорошо знал реку. Да и, будучи в прежней мирской жизни кузнецом, не раз плавал по реке. Влекомые быстрым течением и небольшим ветерком, мы за 3 дня достигли Перми. Делать нам здесь было нечего, и, не останавливаясь, проследовали дальше. 10 дней бурные вешние воды Камы несли нас до Сарапула. Решили заночевать в городе, поесть горяченького. Солонина и сухари уже в рот не лезли. За ночевку, баньку и еду я выскреб из кошеля последнее серебро. Денег больше не было. Из ценностей остались только самоцветы. Еще 10 дней, и мы пристали к пристани Казани. Не теряя времени, отец Никифор отправился в город, по моему совету оставив на корабле серебро для выкупа. Я же, взяв с собой несколько камней, пошел искать ювелиров. Лавок ювелирных здесь было множество. Но поскольку я не соглашался отдать изумруд за бесценок, покупали в каждой лавке по 1-2 мелких камня. В одной из лавок мне подсказали адрес ювелира-араба, очень любившего самоцветные камни. Добравшись до лавки Ибн Сауда, я без разговоров выложил 3 оставшихся у меня камня на прилавок. Торговались долго. Пришли к соглашению, и араб достал небольшой мешочек арабских золотых динаров. Золото было неплохого качества, не в пример турецкому. Вернувшись на корабль, я вызвал боцмана и, вручив ему несколько золотых монет, наказал завтра с утра закупить продовольствие. У нас оно уже подходило к концу, и до Нижнего Новгорода, не говоря о Рязани или Москве, кушать было бы нечего. Вечером вернулся расстроенный отец Никифор. Ему удалось через посредников связаться с похитителями сына, но денег на выкуп не хватало. Я без колебаний добавил недостающее серебро. Я знал, что такое мусульманский плен. Никифор на радостях чуть не кинулся целовать мне руки. Утром, забрав деньги, он ушел к посредникам. А я снова пошел к ювелирам. Были нужны деньги, на самоцветы в небольших городках еды не купишь. Там нет ювелиров, и никто не сможет оценить их стоимость. Вчерашний араб встретил с распростертыми объятиями. Видимо, Ибн Сауд уже оценил чистоту камней или перепродал их с немалой выгодой другим ювелирам. Я выложил ему еще 4 камня из своей доли добычи. Камни были большие, и мы снова торговались. Без торга ни один восточный базар или торговец не обходится. По-моему, они получают в том удовлетворение. На этот раз кошель с золотыми динарами был полновеснее. Довольный сделкой, я шел к кораблю и не видел, как от самой лавки ювелира за мной шел неприметный человек в сером плаще. Едва взойдя по трапу, я услышал радостные возгласы, какой-то шум. Впереди на носу собралась чуть не вся команда. Подошел к ним и я. Завидев меня, матросы расступились, и я увидел счастливого отца Никифора, обнимающего худого паренька в рваных обносках. Выкупил все-таки сына. «Боцман!» — рявкнул я. «Почему отрок до сих пор не переодет и не накормлен?» Боцман кинулся за одеждой, а Глеб, не дожидаясь команды, рванул за едой. Я решил помогать так помогать. Хоть и не по пути, но до Воткинска надо их доставить. Это чуть не половина пути в обратную сторону по Каме. Отец Никифор порвался уйти пешком, да куда ему в чужой стороне, без денег и с отощавшим пленником. Утром отчалили, и через день с Волги снова повернули на Каму. Команда не роптала, понимая ситуацию. Снова потянулись знакомые, только недавно пройденные берега. Миновали Елабугу. На одной из стоянок ко мне подошел Егор. — Капитан, за нами вдалеке следует лодка, в ней двое. Я отнесся к предостережению серьезно. На ночь выставлял вооруженные караулы, но шли дни, никто на нас не нападал, тревога постепенно улеглась. Миновали Воткинск, правда, он стоял не на Каме, но недалеко, и прошли еще вперед, высадив наших неожиданных пассажиров в Оссе, на левом берегу Камы. Какой-никакой городишко, не в чистом поле высаживаем, до Перми недалеко, а ежели по суше напрямик через Кунгур, то и Чусовой близко. На прощание дали отцу Никифору провизии, сухарей, солонины, муки. Я добавил серебра, наказав не бить ноги, а нанять под воду. Дороги уже подсохли. Оба поклонились в пояс. Отец Никифор обещал молиться в своем храме за здравие нашей команды, да и за меня отдельно. Перекрестив на прощание и прошептав слова молитвы, они сошли на берег и долго махали нам руками. Судно развернулось, благо Кама широкая, и мы пустились назад. Не ожидавшая нашего разворота, лодка с двумя преследователями оказалась неожиданно близко. Теперь они пытались уйти от нас. «Боцман! Полный вперед! Надо догнать лодку! Людей взять живыми! Я их допрошу! Надо же знать, чего они от нас хотят! Дело нечистое!» Мы догоняли лодку. Там нас заметили. Парус был на лодочке поднят, гребцы сели на весла. «Капитан, могут уйти. Скоро речушка будет, нам туда не войти, они могут ускользнуть. Хорошо, готовьте носовую пушку. Уже готово давно». Я сам встал за пушку, повел вертлюгом, поймал лодку в прицел, вынес упреждение, выстрел. Ядро легло перед носом лодки, чуть не опрокинув ее волной. Гребцы заработали веслами еще быстрее, хотя казалось, что быстрее уже некуда. Впереди показалась протока. «Уйдут, капитан?» «Не уйдут. Перезаряжайте». Пушку перезарядили, и как только лодка стала сворачивать в протоку, повернувшись к нам боком, я всадил в лодку ядро. Полетели щепки, обломки досок. Гребцы упали в воду. Один начал работать руками, пытаясь выгрести к берегу. Второй неподвижно плыл по течению. «Готов! А ну-ка того взять живым!» Судно ткнулось носом в берег, и матросы рванули на сушу.